Глава 7. «Нина Сергеевна, вы меня слышите?» — воскликнул Разумовский, подхватив женщину под плечи. «Ответьте что-нибудь!» «Голова не проходит, но это весь день», — простонала она. «Отлично, она в сознании. Я уже было подумал, что у нее все же произошло острое нарушение головного кровообращения. Другими словами, инсульт. Все в порядке, Александр Иванович, я сниму боль. А затем перейдем к решению других проблем», — пообещал я. «Ничего страшного тут нет. Это состояние возникает у многих людей в ее возрасте. Вы даже не представляете, сколько уже через вас прошло пациентов с таким диагнозом». Разумовский молча наблюдал за моими действиями. Я подошел к женщине, аккуратно положил правую руку на ее лоб, а затем выпустил едва заметные тонкие струйки лекарской магии. Все дело в том, что большинство болезней имеет как острую, так и хроническую форму. К примеру, бывает острый панкреатит и хронический. В первом случае чаще всего пациента госпитализируют и порой даже лечат посредством хирургического вмешательства. Во втором же больной поддерживает себя за счет диеты, таблеток или просто терпит неприятные симптомы. То же самое и с нарушениями мозгового кровообращения. Острое состояние – это инсульт или инфаркт головного мозга. Хроническое нарушение – совсем другая история. Часто возникает ситуация, при которой сосуды головы забиваются бляшками, теряют тонус или изнашиваются с возрастом. Из-за этого в головной мозг поступает меньше полезных питательных веществ из-за дефицита крови. Но клетки от этого не умирают. А если умирают, то очень медленно, едва заметно. Такого пациента не парализуют, он не теряет чувствительность, не погибает, не мучается от других симптомов. Головокружение, слабость, забывчивость, головные боли. Именно это и происходит с Ниной Сергеевной. Хроническое нарушение мозгового кровообращения, которое кратко именуется как ХНМК или ХИГМ, встречается чуть ли не у каждого второго человека, дожившего до 7-го десятка лет. У некоторых оно возникает раньше, у некоторых позже. Но я могу с уверенностью сказать, что эти симптомы рано или поздно появятся у любого человека. Проблема лишь в том, что некоторые не доживают до пожилого возраста и уходят из-за других заболеваний. Как только моя магия расширила сосуды головного мозга и растворила все отложения, которые там скопились, женщина с облегчением выдохнула. «Лучше, господин лекарь», — прошептала она, горько ойкнула, пытаясь снова присесть. «Намного лучше. Спасибо вам». «Что вы сделали?» — прошептал Разумовский. «Вы все поймете чуть позже, Александр Иванович. Общая картина сложится, не беспокойтесь», — ответил я. «Мы еще не закончили». «Точно не закончили», — легонько стукнув кулаком по своему колену, заявила старушка. «Я до сих пор плохо вижу. Ничего не изменилось». «А так и должно быть», — улыбнулся я. «Глаза мы еще не перешли. Но уверяю вас, как только мы проведем полное лечение, вы удивитесь, насколько хорошо могут видеть ваши глаза». Остроту зрения я уже не верну. Все-таки структуры глаза очень мелкие и хрупкие. А я в сфере офтальмологии никогда не работал. У меня не выйдет восстановить остроту, как бы я ни старался. Но это не нужно. Учитывая возраст, острота зрения у Нины Сергеевны просто отличная. Легко можно откорректировать с помощью очков, которые, к счастью, в этом веке уже изобрели. «Так что у Нины Сергеевны со зрением?» — с любопытством спросил Разумовский. Ему не терпелось узнать, какой диагноз созрел у меня в голове. И Александр Иванович прекрасно понимал, что ответы на все вопросы я уже готов озвучить. «Мы имеем дело с глаукомой», — произнес я. «Доводилось слышать о таком заболевании?» Мой вопрос был адресован Разумовскому, но Нина Сергеевна на всякий случай помотала головой. «Погодите, а это не то ли заболевание, которое в старых трактатах описывается как холодное воспаление глаза?» — спросил Александр Иванович. «Ого, так он читал Авиценну, великого медика древности». «Да, все верно. Автор также упоминает в своих текстах, что при данной патологии в глазу скапливаются дурные соки. Очень примитивный взгляд на глаукому, учитывая, что она так распространена. Глаукома вообще занимает первое место среди всех причин слепоты. Нина Сергеевна еще более-менее вовремя к нам попала. А ведь могла оказаться в губернском госпитале уже в тот момент, когда глаза полностью бы ослепли. И я неспроста подметил, что оба заболевания связаны — хигом и глаукома. И там проблема лежит в артериях. Глаукома развилась, судя по всему, из-за ухудшения сосудов, питающих зрительный нерв и сетчатку. В итоге в нем начали отмирать клетки, а в глазу увеличилось давление из-за скопления жидкости в особых полостях, камерах. «Я не совсем понимаю. А как вы поняли, что это именно глаукома?» — спросил Разумовский. «Существует ведь много различных причин слепоты. Пока что мы толком не умеем их диагностировать. Но вы каким-то образом определили сходу, в чем проблема. Как вам это удалось, Алексей Александрович?» Нина Сергеевна с интересом слушала нас обоих, постоянно переводя взгляд то на меня, то на главного лекаря. «Запомните, Александр Иванович, сейчас я назову самые яркие признаки глаукомы», произнес я и принялся загибать пальцы. «На начальных стадиях заболевания симптомов может и не быть, но некоторые пациенты жалуются на снижение качества зрения, чувство напряжения в глазах, боли в области надбровных дуг, периодический туман перед глазами и постоянную сухость. Однако в течение следующих нескольких лет начинает проявляться основная стадия заболевания. Чтобы проще было понять, представьте, что все ваше поле зрения — это круг. И со временем он начинает сужаться. А за его пределами остается лишь туман или темнота. И сужается этот круг до тех пор, пока не сожмется до точки, через которую мир разглядеть уже невозможно». «Да, да», — начала кивать пациентка, а затем деловитым тоном произнесла. «Алексей Александрович все очень правильно описывает. Именно так я и вижу. Будто мир сжался до маленького круга». «Теперь давайте перейду к делу, а разговор мы продолжим уже в кабинете», — предложил я и переключился на глаза Нины Сергеевны. «Старайтесь держать веки открытыми», — попросил я. «Так мне будет проще добраться до самых глубоких уголков и убрать оттуда все лишнее». «Больно не будет?» — обеспокоенно спросила она. «Нет, но из-за раздражения глаз может заслезиться. Просто потерпите немного», — ответил я и тут же приступил к делу. В моем прошлом мире это заболевание лечилось каплями и таблетками, которые улучшали отхождение жидкости из камер глаза. Правда, в данном случае мне придется сделать это самостоятельно, лекарской магией. Но на этом я не остановлюсь. Попробую восстановить сетчатку и зрительный нерв хотя бы частично. Стоит научиться проводить такие манипуляции. Уверен, у меня в будущем будет еще много подобных больных. Эх, а ведь в моем мире, обделенном магией, таких возможностей не было. Глаукома — заболевание неизлечимое, но легко поддерживаемое препаратами. Коллеги-офтальмологи часто рассказывали, что им удавалось случайно обнаружить у больных глаукому на ранней стадии. А это идеальный момент, чтобы начать лечение. В таком случае человек при соблюдении схемы приема препаратов никогда даже не испытает симптомов этого заболевания. Но порой случалось так, что люди отказывались от лечения. Золотое правило пациента — лечиться только в том случае, если что-то болит. А некоторые дожидаются до тех пор, пока уже не начинает болеть нестерпимо. Поэтому многие отказывались от лечения, не веря, что у них и вправду существует какой-то мифический диагноз под названием глаукома. Некоторые вообще утверждали, что у врачей есть договор с фармакологическими компаниями, поэтому они придумывают диагнозы на ровном месте. Если углубляться в вопрос, такие договоры и вправду существуют, но это уже совсем другая история. По большей части эти договоры абсолютно безобидны по отношению к пациентам. «Ну вот и все», — заключил я. «Теперь прикройте глаза ненадолго, а затем попробуйте осмотреться. Скажите, изменилось что-то или нет?» Женщина вытерла выступившие слезы, которые возникли из-за моего вмешательства в структуру глаза, осмотрелась по сторонам, а затем слезы выступили вновь, полились рекой. «Вижу, сынок, вижу!» — произнесла она трясущимися руками, прикрывая рот. «Спасибо, господин лекарь, спаси...» Дверь в палату распахнулась, и к нам вошел грузный мужчина лет 45. Бородатый, с кривым носом, который явно был когда-то сломан. Одет он был в военную форму. Я сразу понял, что передо мной дворянин, а не обычный солдат. Пока мы с Разумовским удивленно таращились на него, мужчина взглянул на пациентку, выпучил глаза и воскликнул: «Что случилось? Кто довел мою мать до слез?» В какой-то момент я даже подумал, что он сейчас выхватит саблю и начнет нас рубить. Видимо, это и есть тот самый бастард, которого в итоге признали и позволили получить свой собственный титул. Сын Нины Сергеевны. «Леонид Федотович, вы все неправильно поняли», — воскликнул Разумовский. «Мы... кто этот человек?» Проигнорируя слова Разумовского, он указал взглядом на меня. «Это человек, который сейчас выкинет вас из губернского госпиталя», — процедил сквозь зубы я. «Что?» — удивился он. «Да как вы смеете?» «Я непонятно выразился», — прищурился я. «Вы устраиваете балаган в госпитале. Если есть вопросы, дождитесь снаружи, когда мы с Александром Ивановичем освободимся». Поражают такие родственнички. Я очень хорошо понимаю, некоторые люди настолько переживают за попавших в больницу близких людей, что не справляются с эмоциями и начинают закатывать скандалы. Но я обычно такое всегда стараюсь пресекать. Мы не на Хоперском базаре. Помню, один раз еще в прошлой жизни мать 25-летнего сынулечки брала штурмом в стационар, чтобы лично проверить, как он себя чувствует. А лежал он с обычным бронхитом в инфекционном отделении. Туда посетителей впускать нельзя. В итоге дело дошло до абсурда, и нам с медсестрами даже пришлось вызвать полицию, чтобы женщину забрали. Тут же чувство полиции вопрос не решить. Этот вспыльчивый господин может меня и на дуэль вызвать. «Леоня, успокойся!» — прикрикнула на своего сына Нина Сергеевна. «Эти господа вернули мне зрение!» Он аж оторопел. «Как это вернули? Правда, в самом деле?» — принялся засыпать он нас вопросами. «Можете проведать свою мать, если будете себя вести адекватно», — поставил условие я. «Если снова начнете шуметь и ругаться, учтите, мне придется применить силу». Он ничего не ответил, лишь нахмурился и утвердительно кивнул. Решил больше со мной не спорить. Мы с Разумовским оставили его в палате и прошли в кабинет Александра Ивановича, чтобы обсудить произошедшее. Сначала я подробно расписал коллеге, что мне пришлось проделать, чтобы восстановить женщине зрение, а затем поинтересовался, почему Леонид ведет себя так неадекватно. «Он всегда врывается с требованиями», — отметил Разумовский. «Опять же, мне он доверяет, но чтобы заслужить его доверие, мне пришлось немало потрудиться». «Все ясно. Кажется, я понимаю, почему он так себя ведет. И тут тоже замешана медицина. А точнее, ее ответвление, психология. Думаю, Леонид Федотович компенсирует то, чего ему не хватало в прошлом. Скорее всего, он лет 20-30 жил как изгой. Ни дворянин и ни простолюдин. Нечто среднее между двумя сословиями. А как только дорвался до власти, решил выплеснуть весь скопившийся негатив». Разумовский ушел проведать еще одного пациента, а я вышел в коридор и дождался, когда военный выйдет из палаты Нины Сергеевны. «Леонид Федотович, давайте поговорим наедине», — предложил я. Мы вышли в холл второго этажа, и он тут же произнес: «Прошу меня извинить, господин Мечников. Я очень сильно беспокоился за свою мать. Я уже насмотрелся в свое время, как она плачет. Не смог удержаться». Ему трудно давались эти извинения, но они были искренними. «Зла я на вас не держу, но хочу дать один совет», — спокойно ответил я. «Не показывайте свой характер в лекарских организациях. Работа у нас очень нервная, требует особой внимательности. Сейчас Александр Иванович пошел смотреть следующего пациента. Представьте, что будет, если он, перенервничав из-за вашего поведения, потеряет бдительность и допустит ошибку. От такого может пострадать больной человек. Надеюсь, вы поняли мою мысль?» «Я это учту», — тяжело вздохнув, ответил он, но больше ничего не произнес. Повернулся ко мне спиной и направился к выходу из госпиталя. Выглядел он совершенно разбитым. Видимо, я снова заставил его почувствовать себя бастардом, которого может ужалить кто угодно. Но, думаю, это пойдет ему на пользу. «Алексей Александрович!» — крикнул мне Разумовский, покинув очередную палату. «Совсем забыл сказать! Через 5 часов сюда прибудет первая карета!» «Какая карета?» «Как же, карета скорой лекарской помощи! Вы же сами это придумали! Орден всерьез взялся за дело и выделил нам одного нового сотрудника. Кучер будет дежурить в соответствии с графиком. Как только мы получим сигнал, можно будет сразу воспользоваться каретой и езжать к пациенту». «Ничего себе! Не ожидал, что Орден Лекарей так быстро начнет организацию моего плана. «А что насчет кристаллов вызова?» — спросил я. «Их уже выставили на продажу?» «Выставили, Алексей Александрович», — довольно усмехнулся Разумовский. «И дворяне тут же разобрали их все, как горячие пирожки». «Видимо, это эффект того ажиотажа, который я поднял еще на соревновании с Павловым. Мало того, что газетчики мигом распространили эту информацию, так плюсом ко всему за нашей дуэлью также наблюдали многие саратовские дворяне. Слухи быстро распространились, и план пришел в действие. Я договорился с Разумовским, что отработаю сегодня в два захода. Первые 5 часов днем, а затем еще 5 часов ночью. Изначально я планировал просидеть все 10 часов подряд, но мне пришло сообщение о том, что сегодня на мой счет в банке поступили средства за патенты и продажу моих изобретений. В прошлом месяце у них была какая-то задержка, поэтому я сразу же решил пройтись до банка, чтобы узнать, какую сумму мне на этот раз передали. Ковыряясь в журнале, промычал полный мужчина, обслуживший меня в главном имперском банке Саратова. «Господин Мечников, можно задать вам вопрос? Вы хотите забрать всю сумму прямо сейчас или сделать это позже?» «Вы еще даже не сказали, сколько денег у меня на счете», — отметил я. «К чему такой вопрос?» «Да дело в том, что столько денег наш банк вам пока что выдать не может. Орден Лекаря передал вам 5750 рублей». Склонившись над журналом, прошептал сотрудник банка. «Черт подери, это откуда же такая сумма? Это ведь треть от особняка, который собирался построить. Для него мне нужно примерно 15 тысяч. Странно, раньше приходило гораздо меньше. Что же вдруг изменилось?» «Прошу прощения, а как так вышло, что у банка нет этой суммы?» — поинтересовался я. «Мне пришло письмо, в котором говорилось, что средства вам уже передали». «Вы видите ли, в чем дело?» — замялся он. «У нас особый договор с Орденом Лекарей. Не знаю, разбираетесь вы в этой теме или нет, господин Мечников?» Он утер пот со лба. «В общем, Орден передал нам эту сумму ценными бумагами, и нам нужно время, чтобы запросить эти деньги из другого филиала. Прошу простить, что вам приходится сталкиваться с такими неудобствами. И сколько примерно придется ждать?» «Несколько недель или месяц». «Тьфу, ты такое напряжение подвесил, будто я свои средства уже никогда не получу». Но, кажется, я понял, с чего он так разволновался. Видимо, решил, что я слишком уж большая шишка, раз получаю такие средства. Испугался, что я захочу закатить скандал. «Эх, все в порядке», — успокоил его я. «Дайте мне форму для заявления. Мы решим вопрос иначе. Насколько я знаю, у вас можно сделать вклад для обращения с процентов». Синицын мне все уши прожужжал на эту тему. «Я смогу положить в банк любую сумму и забрать ее тогда, когда захочу. Организации придется выдать мне билеты, подписанные бухгалтером и кассиром. Я решил провернуть это на всякий случай. А то сейчас какой-нибудь Углов надавит на очередного знакомого из банка и найдет способ выудить у меня эту сумму. А с билетами на руках я всегда смогу доказать, что эта сумма была, есть и будет на моем счете». Составление заявления заняло чуть больше часа. Однако я все же предупредил, что в течение месяца зайду сюда еще раз, чтобы забрать свои деньги. Получив билеты, я вышел из банка и принялся размышлять насчет дальнейшего плана действий. У меня есть еще несколько свободных часов, которые на этот раз я посвящу не работе, а своей семье. Давно я не проведывал дядю. Олег встретил меня мощным хлопком по плечу. Из-за постоянных болезней, от которых он страдал в прошлом, его тело исхудало, но силы, похоже, начали к нему возвращаться. Я обнял Катю, а затем подхватил на руки Сережу, который уже вовсю гонялся по квартире и что-то невнятно бормотал себе под нос. «Эх, и давно же мы так не собирались», — произнес дядя, когда мы сели ужинать. «Мы про тебя только в газетах и читаем, хотя живем в одном городе. Расскажи хоть, Алексей, как твоя жизнь? Хочется услышать это лично от тебя, а не из статей, в которых газетчики выплескивают все свои фантазии». Я кратко пересказал дяде все, что случилось за последние месяцы, но самую главную тему отложил на сладкое. «Если честно, дядя, я пришел не для того, чтобы просто повидаться, а для того, чтобы впредь мы смогли видеться чаще». «Это что еще значит?» — нахмурился он. «Алексей, ну хоть ты загадками не изъясняйся». «Я хочу, чтобы вы снова стали дворянами, все трое, Ты, Катя и Сережа. Дядя побледнел, затем щеки его раскраснелись, а в глазах промелькнул гнев. «Это все он, да? Твой отец решил провернуть очередной подлый трюк и на этот раз подослал тебя?» «Успокойся, дядь, отец тут ни при чем. Да, мы с ним виделись, но он больше на вас планы никакие не строит и строить не будет». «Тогда каким же образом мы, по-твоему, станем дворянами?» «Я получил титул барона, и теперь хочу создать отдельную ветвь семьи Мечниковых. Мне нужно, чтобы вы сходили со мной в имперскую канцелярию. Все втроем. Взять нужно только свои паспорта и свидетельство о рождении Сергея. Мне останется только заплатить налог, и после проверки документов вы официально вступите в мой род». Позади меня разбилась тарелка, хотя, судя по звону, даже не одна. Катя выронила из рук всю посуду, которую несла в мойку. «Ты не шутишь?» — выпучил глаза Олег. «Я правда снова смогу стать дворянином? И Сережа с Катей?» «Да, правда, титулов у вас пока что не будет», — ответил я. «Вы просто войдете в мой род. Однако рано или поздно я смогу стать графом, это лишь вопрос времени. Моя работа с орденом лекарей этому поспособствует». И это я еще молчу о том, что мне с недавних пор приходится контактировать напрямую с императором. «Когда я получу титул графа», — продолжил я, — «ты станешь бароном, а затем передашь этот статус Сергею». Минут 10 Олег не мог поверить моим словам. Шок и радость чуть не свели с ума всех членов моей семьи. Мы взглянули на часы, осознали, что до закрытия канцелярии время еще есть, и тут же рванули туда. Собирались мои родственники так, будто в квартире начался пожар. Все документы нашлись моментально. Дядя скакал по дому, пытаясь найти свой протез, а затем нервно перекреплял его ремнями к бедру. Однако регистрация заняла слишком уж много времени. В итоге мы проторчали в имперской канцелярии чуть ли не до полуночи. Повезло, что Сережа рос терпеливым мальчиком и не закатывал истерик, пока мы ждали заполнения всех документов. Но сотрудники канцелярии в этот день явно нас возненавидели. Поскольку от моего обращения отказаться они уже не могли, им пришлось сильно задержаться на работе, чтобы довести дело до конца. Долго, муторно, прям как походы в МФЦ в моем прошлом мире. Но дело сделано. В течение недели мой род разрастется аж до 4 человек. Я проводил дядю с его семьей до квартиры, а затем бегом направился в губернский госпиталь. Оказавшись у главных дверей, я обнаружил, что Разумовский носится вдоль здания с каким-то мигающим предметом в руках, будто с бомбой, которая вот-вот взорвется. «Александр Иванович, вы чего суетитесь?» — спросил я. «Вызов!» — пытаясь отдышаться, произнес главный лекарь и показал мне мигающий кристалл. «Первый вызов, Алексей Александрович!» «О, вот и настало время проверить, как работает моя скорая лекарская помощь».